Календарь Калахари. В году 366 дней, 13 месяцев по 28 дней плюс день, дарованный богам, самый большой праздник, который отмечается в последний день года, по земному календарю 19 декабря. Начало нового года в Калахари примерно совпадает с днем зимнего солнцестояния и начинается 20 декабря по земному календарю. Название месяца в Калахари и соответствующий период на Земле. Сойлар. 20 декабря, 16 января. Китар. 17 января, 13 февраля. Татун. 14 февраля, 13 марта. Кайдер. 14 марта, 10 апреля. Танор. 11 апреля, 8 мая. Ситан. 9 мая, 5 июня. Сабар. 6 июня, 3 июля. Симла. 4 июля, 31 июля. Тисар. 1 августа, 28 августа. Кумин. 29 августа, 25 сентября. Горд. 26 сентября, 23 октября. Тиннер. 24 октября, 20 ноября. Ультим. 21 ноября, 18 декабря.